Глава четвертая. Магнат. Уильяма Цунга сразу после рождения назвали самым дорогим ребенком в мире. Это почетное звание он удерживал в течение 2 лет, уступив его собственной сестре. Она по-прежнему сохраняла его, тем более, что после отмены законов о семье у нее не было соперников. Их отец, легендарный сэр Лоуренс, родился в то время, когда в Китае было восстановлено строгое правило – один ребенок, одна семья. Его поколение предоставило психологам и социологам неисчерпаемый материал для исследований. Отсутствие братьев и сестер, а иногда дяди и тети, было уникальным явлением в человеческой истории. Теперь, по-видимому, уже никогда не удастся решить, является ли это результатом стойкости человеческой расы или достоинством разветвленной китайской семьи. Но факт остается фактом. Дети, родившиеся в это необычное время, были практически свободны от душевных недостатков. Однако последствия этого периода, несомненно, оказали влияние на их психику. И сэру Лоуренсу удалось компенсировать свое детское одиночество самым эффектным образом. Когда в 2022 году у него родился 2-й ребенок, правило уже превратилось в закон. У вас могло быть столько детей в семье, сколько пожелаете, при условии, если вы платите соответствующий сбор. Среди тех, кто выступал против этого закона, считая его непомерно жестоким, были не только коммунисты Старой Гвардии. Однако при голосовании в собрании народных представителей победило прагматически настроенное большинство. Закон гласил, что за 1-го и 2-го ребенка плата не взимается. При рождении 3-го нужно было уплатить 1 000 000 солей. 4-й стоил уже 2 миллиона, 5-й — 4 и так далее. То обстоятельство, что теоретически в Народной Республике не было капиталистов, осталось незамеченным. Молодой мистер Цунг, разумеется, прошло еще немало лет, прежде чем король Эдуард сделал его командором рыцарского ордена Британской империи. Никому не говорил о своих намерениях. Когда в его семье родился 5-й ребенок, мистер Цунг по-прежнему был относительно бедным миллионером. Но ему было всего лишь 40 лет, и после того, как на покупку Гонконга пошло меньше денег, чем он рассчитывал, выяснилось, что у него в кармане осталась кое-какая мелочь. Такова легенда. Но, подобно множеству других рассказов о сэре Лоуренсе, трудно отличить, где кончается сказка и начинается правда. И уж, конечно, совершенно не соответствует истине упорные слухи о том, что основа его состояния была заложена знаменитым миниатюрным изданием библиотеки Конгресса, когда он пренебрег всеми авторскими правами. Этот разбой с публикацией модулей на молекулярной основе был осуществлен за пределами Земли и стал возможен лишь потому, что Соединенные Штаты отказались подписать лунный договор. Хотя сэр Лоуренс и не был мультимиллионером, гигантский комплекс принадлежащих ему корпораций сделал его самым крупным финансовым магнатом Земли. Немалое достижение для сына мелкого торговца видеокассетами из района, все еще именуемого новыми территориями. Он, наверное, даже не заметил тех 8 000 000, которые пришлось заплатить за ребенка номер 6, или даже 32 000 000, выплаченных за ребенка номер 8. 64 000 000 за 9-го ребенка стали сенсацией мирового масштаба, а после рождения 10-го общая сумма ставок на его матримониальные планы значительно превысила 256 000 000, которые стоило бы дальнейшее увеличение семьи. Однако тут леди Жасмин, в характере которой сочетались лучшие качества стали и шелка, пришла к выводу, что династия Цунгов достаточно многочисленна. То, что сэр Лоуренс оказался вовлеченным в космический бизнес, было вызвано чистой случайностью, если это вообще можно назвать случайностью. Разумеется, его деловые интересы охватывали морской транспорт и аэронавтику, но этим занимались 5 сыновей и их помощники. По-настоящему сэра Лоуренса интересовали средства массовой информации, газеты, те немногие, которые еще выходили, книги, журналы, как те, что печатались на бумаге, так и электронные,